Глава вторая. Астронавт. Старик казался Харри похожим на астронавта. Смешные мелкие шажки, тусклый мертвый взгляд и беспрестанное шарканье толстыми подметками по паркету. Как будто их обладатель больше всего на свете боялся оторваться от земли и взлететь, зависнув в воздухе. Харри перевел взгляд на часы, висевшие на белой кирпичной стене над входной дверью. 15:16. За окном по Букстадвейн по пятничному деловито сновали люди. Луч низкого октябрьского солнца отразился в боковом зеркале машины, которая выехала со двора и втиснулась в плотный поток транспорта. Харри снова попытался сконцентрировать все свое внимание на личности старика. Шляпа и элегантный серый пыльник явно нуждались в чистке. Под пыльником твидовый пиджак и серые брюки, сильно поношенные, но аккуратно отглаженные, с острыми, как лезвие ножа, стрелками. До блеска надраенные башмаки со стоптанными каблуками. Один из тех пенсионеров, которыми так и кишит майорство. Это не было предположением. Харри уже успел выяснить, что бывшему торговцу готовым платьем Августу Шульцу 81 год, и все это время он безвылазно прожил в майорство, за исключением военных лет, которые провел в бараке Освенцима. А своими больными ногами он обязан падению с пешеходного мостика через кольцевую автодорогу во время одного из регулярных визитов к дочери. Согнутые в локтях под прямым углом к туловищу и выставленные вперед руки придавали фигуре старика изрядное сходство с механической куклой. На правой руке висела коричневая трость, а левая, сжимающая банковскую квитанцию, была протянута в сторону второго окошка. Харри не было видно лицо сидящего за ним коротко стриженного молодого человека, однако он точно знал, что тот смотрит на старика со смесью сострадания и раздражения. В 15:17 Август Шульц добрался-таки до окошка. Харри вздохнул. В первом окошечке Стина Гретте отсчитывала 730 крон парню в голубой вязаной шапочке, который только что передал ей ордер. Каждый раз, когда она клала на стойку очередную банкноту, бриллиант в кольце на безымянном пальце ее левой руки ярко вспыхивал. Хотя Харри не мог этого видеть, он знал, что справа от парня у третьего окошка стоит женщина с детской коляской, которую она рассеянно качает, причем совершенно напрасно, поскольку ребенок в коляске крепко спит. Женщина терпеливо дожидается своей очереди, пока фру Бренне громогласно объясняет кому-то по телефону, почему он не может осуществить автоматический перевод денег со своего счета, если получатель не заключил с банком соответствующий договор, и что это она, а не он, работает в банке, и вообще не пора ли им закончить этот бесплодный спор. В этот самый момент в двери банка поспешно вошли двое мужчин. Один высокий, другой пониже, в одинаковых темных комбинезонах. Стина Гретте подняла голову и посмотрела на них. Взглянув на свои часы, Харри принялся считать. Мужчины торопливо направились в угол помещения, прямо к окошку Стина Гретте. При этом высокий двигался осторожно, будто переходя лужу, а тот, что пониже, шел в развалочку, как ходят те, кто нарастил слишком большую мышечную массу. Парень в голубой шапочке медленно повернулся и пошел к выходу. Пересчитывая полученные деньги, он не обращал на идущих ему навстречу мужчин никакого внимания. «Привет», — сказал высокий, со стуком ставя на стойку перед Стиной черный чемоданчик. Низенький поправил на носу темные очки с зеркальными стеклами, тоже подошел к стойке и выложил на нее точно такой же кейс. «Деньги!» — пронзительным фальцетом пискнул он. «Открывай дверь!» Все на экране замерли, будто кто-то вдруг нажал на кнопку «пауза» на пульте. Лишь движущийся за окном транспорт свидетельствовал о том, что время не остановилось. Да еще секундная стрелка часов Харри, согласно которой прошло 10 секунд. Стина нажала на кнопку под стойкой. С жужжанием сработал электронный замок. Низенький распахнул дверь и прижал ее коленом к стене. «У кого ключ?» — спросил он. «Живее, мы не можем ждать весь день!» «Хельге!» — не оборачиваясь, позвала Стина. «Что?» — откликнулись из приоткрытой двери единственного во всем помещении кабинета. «К нам пришли, Хельге!» В дверях появился мужчина в очках с галстуком-бабочкой. «Хельге, эти господа хотят, чтобы ты открыл банкомат», — сказала Стина. Хельге Клеменсен тупо уставился на одетых в комбинезоны мужчин. К тому времени оба они уже были за стойкой. Высокий бросал нервные взгляды на входную дверь. Низенький, пристально, не отрываясь, смотрел на управляющего отделением банка. «О да, разумеется», — смущенно выдавил из себя Хельге Клеменсен, словно только что вспомнил о давно забытой договоренности. Харри замер, стараясь не упустить ни малейшей детали происходящего. Глаза его жадно ловили каждое движение, отмечая даже крохотные изменения мимики. 25 секунд. Продолжая фиксировать время по часам над входной дверью, угловым зрением он все же видел, как управляющий отделением отпирает банкомат, достает оттуда две продолговатые металлические кассеты для денег и передает их мужчинам. Все происходило быстро и в полном молчании. 50 секунд. «А это тебе, папаша!» Невысокий извлек из своего кейса две точно такие же кассеты и протянул Хельге Клеменсену. Судорожно сглотнув слюну, управляющий кивнул, взял кассеты и вставил их в банкомат. «Приятных выходных!» — пожелал низенький, с удовольствием потянулся всем телом и взял свой чемоданчик. 1,5 минуты. «Эй, послушай-ка, не спеши!» — остановил его Хельге. Невысокий замер. «А квитанция-то?» Повисла пауза. Некоторое время вошедшие молча смотрели на щуплого седого управляющего, затем, как по команде, рассмеялись. Смех был тоненький, громкий, с визгливыми, чуть ли не истерическими нотками. Не дать не взять наркоманы. «Ты что, серьезно подумал, что мы так и уйдем? Вот просто так отдадим тебе 2 миллиона без всякой квитанции?» — Ну, — замялся Хельге Клеменсен, — на прошлой неделе один из ваших чуть было не забыл. — Сейчас в инкассации столько новеньких. Низенький и Клеменсен поочередно расписались в квитанции, и каждый взял себе по копии, желтой и розовой, соответственно. Дождавшись, когда инкассаторы выйдут, Харри снова отметил время — 2 минуты 10 секунд. Сквозь стеклянную дверь он видел, как белый инкассаторский автомобиль с фирменной эмблемой Nordea отъехал от здания филиала банка. Разговоры в помещении возобновились. Харри мог бы и не пересчитывать всех тех, кто в этот момент находился внутри, однако он все же сделал это. 7 человек. 3 за стойками и 3 перед ними, включая младенца, а также парень в брюках от рабочего комбинезона, который только что вошел и встал у столика в центре, чтобы переписать номер счета в платежную квитанцию, выданную, Харри это знал, туроператором Саги Сульрайсер. «Адье», — попрощался Август Шульц и зашагал в направлении выхода. Часы показывали 15:21:10. Вот тут-то все и началось. Харри заметил, что когда дверь открылась, Стина Гретта встрепенулась была, но тут же снова углубилась в чтение своих бумаг. Затем она опять подняла голову, на этот раз значительно медленнее. Харри перевел взгляд на входную дверь. Вошедший мужчина расстегнул молнию своего глухого комбинезона и достал продолговатый оливково-зеленый предмет с вороненой вставкой, оказавшийся ничем иным, как автоматической винтовкой АГ-3.

и готовы отправиться в летний домик в горах, как только Хельге Клеменсен вернется с работы. Однако знал также, что сейчас Клеменсен чувствует себя будто погруженным в воду, как в некоем сне, где все движения замедляются, сколь бы быстро ты ни пытался действовать. Наконец он появился в поле зрения Харри. Налетчик развернул кресло Стины так, чтобы, находясь по-прежнему у нее за спиной, оказаться лицом к Хельге Клеменсену. Тот, в свою очередь, замер в позе ребенка, который, дрожа от страха, угощает лошадь чем-то вкусненьким. Откинувшись всем телом назад, Хельге держал ключи в вытянутой руке как можно дальше от себя. Грабитель прошептал что-то Стины на ухо и направил ствол винтовки на Клеменсена, который тут же непроизвольно отшатнулся и отступил на пару шагов. «Он говорит, чтобы ты открыл банкомат и положил новые кассеты с деньгами в эту черную сумку», — сдавленным голосом сказала Стина. Хельге Клеменсен, как загипнотизированный, не отрывал глаз от направленной в его сторону винтовки. «У тебя есть 25 секунд. Потом он выстрелит. В меня, не в тебя». Клеменсен открыл и снова закрыл рот, как будто хотел сказать что-то. «Ну же, Хельге!» В дверях наметилось движение, и Хельге Клеменсен с видимым усилием, переставляя ноги, появился в помещении. С момента начала ограбления прошло 30 секунд. Август Шульц уже почти достиг выхода. Управляющий филиалом опустился на колени перед банкоматом и в ступоре уставился на связку ключей. Всего их было 4. «Осталось 20 секунд», — послышался голос Стины. «Полицейский участок Майерства», — подумал Харри. «Садятся в машины. 8 кварталов. Пятничные пробки». Дрожащими пальцами Хельге Клеменсен выбрал, наконец, ключ и вставил его в прорезь замка. На полпути ключ застрял. Хельге Клеменсен надавил сильнее. 17 секунд. «Но», — начал было он, — 15. Хельге Клеменсен вынул ключ и попытался вставить другой. Тот вошел до конца, однако не поворачивался. 13. «С зеленой наклейкой, Хельге!» Хельге Клеменсен тупо разглядывал связку, как будто в первый раз ее видел. 11. Третий ключ вошел легко и повернулся. Хельге Клеменсен открыл дверцу банкомата и обернулся к Стине и налетчику. «Мне нужно открыть еще один замок, чтобы достать касс». 9. Стина почти кричала. Хельге Клеменсен всхлипнул. Пальцы его лихорадочно перебирали бородки ключей, как будто он внезапно ослеп и на ощупь пытается определить нужный. 7. Харри напряг слух. Все еще никаких полицейских сирен. Август Шульц взялся за ручку входной двери. Звякнул металл. Ключи упали на пол. 5. Прошептала Стина. Входная дверь раскрылась, и в помещение банка ворвались звуки улицы. Харри показалось, что издалека доносится так хорошо знакомый ему жалобный звук. Вот он стих, и сразу же возник опять. Вой полицейской сирены. Дверь снова закрылась. 2. Хельге! Харри закрыл глаза и досчитал до 2. «Вот, смотри!» — это уже кричал Хельге Клеменсен. Он, наконец, справился со вторым замком и теперь, сидя на корточках, отчаянно дергал кассеты, которые, по всей видимости, застряли. «Сейчас! Я только достану деньги! Я...» Слова его прервал пронзительный вопль. Харри перевел взгляд в противоположный угол и увидел перекошенное лицо женщины, с ужасом взирающей на неподвижный ружейный ствол, упирающийся в затылок Стины. Моргнув пару раз, дама умолкла и бессильно поникла над своей коляской, откуда, как бы на смену ей, тут же раздался с каждой секундой усиливающийся детский плач. Когда первая кассета наконец-то сошла с направляющих, Хельге Клеменсен потерял равновесие и едва не свалился навзничь. Он тут же потянулся за черной сумкой. В течение 6 секунд обе кассеты с деньгами перекочевали в нее. Послушно следуя поступившей команде, Клеменсон застегнул молнию на сумке и встал у банковской стойки. Распоряжался налетчик по-прежнему через Стина, голос который теперь звучал неожиданно твердо и даже спокойно. 1:03. Ограбление окончилось. Сумка с деньгами лежала на полу прямо посредине помещения. Через несколько секунд подъедет первый полицейский автомобиль. Через 4 минуты остальные машины перекроют все возможные пути отхода в районе места преступления. Каждая клеточка тела преступника в этот момент должна была бы кричать о том, что сейчас самое время сматываться отсюда. И тут произошло то, чего Харри никак не мог понять. Это было просто-напросто абсолютно лишено всякого смысла. Вместо того, чтобы пуститься на утек, грабитель развернул стул Стины так, что теперь она оказалась лицом к лицу с ним. Наклонившись, он что-то шепнул ей. Харри прищурился. «В ближайшие дни обязательно надо будет это проверить». Однако в данный момент он был убежден, что правильно все разглядел. Стина во все глаза смотрела на безликого грабителя, и по мере того, как смысл сказанных им шепотом слов доходил до ее сознания, сама она изменялась в лице. Тоненькие, аккуратно выщипанные брови приподнялись, образуя 2 высокие дуги над глазами, готовыми, казалось, выскочить из орбит от изумления. Верхняя губа искривилась, а уголки рта опустились в подобие усмешки. Ребенок умолк так же резко, как начал кричать. Харри перевел дух. Он все понял. Перед ним был стоп-кадр. Фотоснимок, сделанный большим мастером. 2 человека, запечатленные в тот момент, когда один сообщает другому о вынесенном ему смертном приговоре. Лицо в маске на расстоянии 2 ладоней от открытого лица. Палач и его жертва. Ствол ружья упирается в ямочку на шее над висящим на тонкой цепочке золотым сердечком. Хоть Харри этого и не видел, однако догадывается, как под кожей в этой ямке судорожно пульсирует жилка. Приглушенный заунывный звук. Однако это не полицейские сирены. Просто зазвонил телефон в прихожей. Грабитель обернулся и посмотрел прямо в камеру наблюдения, расположенную под потолком над банковской стойкой. Затем он поднял руку в черной перчатке с растопыренными 5 пальцами, сжал ее в кулак, после чего выставил указательный палец. Итого 6 пальцев. 6 секунд сверх отведенного им времени. Он снова повернулся к Стине, взял винтовку в обе руки и, держа ее на уровне бедра, поднял ствол так, что теперь он оказался направлен ей в голову. Затем он слегка расставил ноги, чтобы смягчить отдачу. Телефон все звонил и звонил. 1:12. Стина приподняла руку, как будто собираясь помахать кому-то на прощание. В этот момент бриллиант в ее кольце блеснул. Когда он нажал на спусковой крючок, часы показывали 15:22:22. Раздался короткий глухой щелчок, кресло Стина наклонилось назад, а голова ее дернулась, как у сломанной куклы. Затем кресло опрокинулось. С тупым стуком, ударившись головой о край письменного стола, Стина Гретта исчезла из виду. Не видел Харри теперь и красочную рекламную наклейку нового пенсионного фонда «Нордеа» на стекле над банковской стойкой. В одно мгновение все стекло стало красным. В соседней комнате по-прежнему сердито надрывался телефон. Грабитель перемахнул через стойку и подбежал к своей сумке. Харри следовало принимать какое-то решение. Налетчик поднял сумку. В этот момент Харри наконец определился. Одним движением покинул кресло, 6 прыжков, и он на месте снял трубку. «Говорите!» Во время последовавшей паузы слышны были звуки полицейских сирен, доносившиеся из работавшего в гостиной телевизора, какой-то пакистанский хит, звучавший в соседней квартире, и тяжелые шаги на лестничной клетке, принадлежавшие, по-видимому, Фру Матсон. На другом конце линии мягко рассмеялись. Этот смех был из далекого прошлого, из очень далекого, да и совсем не ко времени сейчас, как 70% всего того, что нет-нет, да и возвращалось к Харри в виде туманных слухов или просто выдумок. Однако в достоверности этой истории сомневаться не приходилось. «Что, Харри, по-прежнему изображаешь из себя мачо?» «Анна!» «Да уж, ты меня приятно удивляешь». Харри ощутил растекающееся внутри приятное тепло, почти как после доброго глотка виски. То-то и оно, что почти. В зеркале он видел фотографию, которую сам повесил когда-то на противоположной стене. Они с сестренышем, совсем маленькие, на каникулах где-то в Витстоне. Улыбаются так, как это могут делать только дети, убежденные, что ничего плохого с ними произойти не может. «Ну, Харри, чем же ты занимаешься в воскресный вечер?» «Ну...» — Харри поймал себя на том, что пытается говорить так же, как и она, низким грудным голосом, слегка растягивая слова. «Нет, это ему ни к чему, только не сейчас». Кашлянов он постарался взять вполне нейтральный тон. «Тем же... чем занимается большинство людей?» «А именно?» «Смотрю видео».